Глава 36. В первых числах декабря я переезжаю к Белле и поселяюсь в гостевой, где на стенах до сих пор сохранились нарисованные Беллой облачка. Аарон помогает мне перетащить вещи. Дэвида нет. Запаковав последнюю коробку, я оставляю на столе послание. Он может выкупить мою долю, или же мы можем продать квартиру. Решать ему. «Прости», — пишу я. Я не жду, что он мне ответит, но через 3 дня получаю от него письмо с парочкой дельных предложений и припиской. «Пожалуйста, держи меня в курсе, как обстоят дела с Беллой. Дэвид». Так, в одночасье, все летит в тартарары. И годы нашей жизни, и совместные планы. Теперь мы с Дэвидом лишь незнакомцы. Разве могла я предвидеть, что мы станем чужаками? Клиника, работа, дом. Мы с Беллой, усевшись на ее постели, безостановочно, словно попкорн, поглощаем романтические комедии начала нулевых. Беллу тошнит. Иногда она так слаба, что не в состоянии повернуть голову. У нее совсем пропал аппетит. Снова и снова я до краев заполняю миски мороженым. Но оно тает, и я выливаю молочную жижу в унитаз. Гангренозные язвы, открытые раны, вкус желчи. Бормочет Белла, закутавшись в одеяло. Ее знобит. «Нет», — отвечаю я. «Лекарства, льющиеся в мои вены. Вены, что пылают огнем. Боль, поднимающаяся вверх по позвоночнику, вгрызающаяся в кости, перемалывающая их. Нет и нет. Вкус блевотины во рту. Чувство, будто с меня живьем сдирают кожу. Невозможность дышать. Стоп. Так и знала, что ты сломаешься на дыхании», — торжествует Белла. «Я склоняюсь над ней. Обещаю. Я тебя не оставлю». Она вскидывает на меня глаза, испуганные, запавшие, шепчет. «Не знаю, как долго я еще продержусь». «Ты продержишься, Белла. Ты выдержишь. Я просто теряю время. Время, которого у меня... и без того мало. Я думаю о ней, о ее жизни, о том, как она бросала учебу, как срывалась в Европу по первой прихоти, как влюблялась, разочаровывалась и снова влюблялась, как не заканчивала начатое. Может, она догадывалась, что нельзя тратить время на бессмысленное прозябание, аккуратно выстраивать свое будущее, тщательно соизмерять каждый предстоящий шаг, прозябать на нелюбимой работе, заниматься тем, к чему не лежит душа. Возможно, она знала, что линия ее жизни оборвется ровно посередине. «Ничего подобного», — яростно возражаю я. «Времени у тебя навалом, ты ничего не теряешь». На следующую ночь Аарон спит рядом с ней, а мы со Светкой неслышно кружим по квартире в вальсе молчаливой дружеской поддержки. Неделю спустя, возвратившись домой, я обнаруживаю, что все мои коробки из гостевой исчезли. Не осталось ровным счетом ничего, ни моей одежды, ни даже банных принадлежностей. Белла спит. Теперь она спит почти целыми днями. Светка бесцельно слоняется от ее спальни до кухни и обратно. Я звоню Аарону. «Приветик», — здоровается он. «Ты где?» «Дома. Но куда-то делись все мои вещи. Ты что, перенес коробки вниз, в подвал?» Аарон затихает, и единственное, что я слышу в трубке, его прерывистое дыхание. «Мы можем где-нибудь пересечься?» — спрашивает он. «Например, у 37-го дома на Бридж-стрит? В доме, где Белла купила апартаменты?» Глубоко-глубоко внутри, под ребрами, у меня что-то тревожно сжимается. Если бы я верила в интуицию, то решила бы, что это она. «Ага. Нет», — отказываюсь я. «Не могу. Надо выяснить, что стряслось с моими вещами. Я должна...» «Дани, ну, пожалуйста», — умоляет он. Внезапно голос его отдаляется, звучит словно издалека, с другого конца света или из другого времени. Так захотела Белла. «Ну, как тут откажешь?» Аарон с сигаретой в руках ждет меня у подъезда. «Не знала, что ты куришь», — изумляюсь я. Он недоуменно таращится на зажатую в пальцах сигарету, словно не понимая, откуда она взялась, и озадаченно хмыкает. Да я и сам не знал. В последний раз я была здесь цветущей весной, когда все благоухало, утопало в зелени, и Своевольская река несла вдаль свои бурные воды. Сейчас же от произошедшей метаморфозы у меня тоскливо щемит сердце. «Спасибо, что пришла», — благодарит Аарон. На нем джинсы и, несмотря на пронизывающий холод, распахнутый на груди пиджак. У меня же из-под шарфа и натянутого на глаза капюшона наружу высовывается только кончик носа. «Зачем ты меня сюда позвал?» «Сейчас увидишь». Он отбрасывает окурок, затаптывает тлеющий огонек и ведет меня к знакомой двери. Мы заходим в шаткий дребезжащий лифт и поднимаемся на площадку. Аарон подходит к квартире, достает ключи, и я еле сдерживаюсь, чтобы не выхватить их из его рук. Остановить его, не допустить того, что вот-вот произойдет. Но я будто оледенела. Руки не повинуются мне. Я не могу пошевелить и пальцем. Дверь распахивается, и квартира, та самая квартира, что столько лет была запечатлена в моем сердце, предстает передо мной во всем великолепии. Над ней славно потрудились. Я узнаю эту кухню, эти стулья, эту кровать в глубине у окна, эти обитые голубым бархатом кресла. «Добро пожаловать домой», — шепчет Аарон. Я гляжу на него. Он расплывается в счастливейшей из улыбок. Такого радостного, как у него, лица я не видела уже очень давно. «Что?» — заикаюсь я. «Теперь это твой новый дом. Мы с Беллой несколько месяцев приводили его в порядок. Белла отремонтировала его для тебя». «Для меня?» Белла присмотрела этот лофт бог знает сколько времени назад и попросила меня довести его до ума. Подлатать, подсветить, приукрасить, преобразить. Одним словом, сдуть пыль со старых костей здания и вдохнуть в них новую жизнь. Белла ни капли не сомневалась, что эта квартира просто создана для тебя. В общем, ты понимаешь, если Белле что-то взбрело в голову, она своего добьется. И мне кажется, эта задумка с лофтом очень ей помогла. Отвлекла, вдохновила на творчество. Она сама все тут сделала. Она сама все тут подбирала. Вплоть до малюсенького гвоздя. Трудилась до седьмого пота, даже когда вы, девчонки, рассорились. Словно заколдованная, я обхожу лофт. Да, он именно такой, каким я его помню. Здесь все на своих местах. Как и тогда, в ту самую ночь. Я оборачиваюсь к Аарону, застывшему посреди комнаты, со скрещенными на груди руками. Мы с ним одни. Одни в этой бесконечной вселенной. Одни на этой планете Земля. Мы ее ось, и мы ее центр. И весь оставшийся за пределами мир вращается вокруг нас. Нас одних. Я приближаюсь к нему почти вплотную. Близко. Головокружительно близко. Он не двигается. «Но почему?» — шепчу я. «Потому что она тебя любит», — отвечает он. «Нет». Я качаю головой. «Почему ты?» Когда-то я свято верила, что настоящее определяет будущее. Что если я буду долго и упорно трудиться, то получу желаемое — работу, квартиру, достойную жизнь. Что будущее — всего-навсего ком глины, которому настоящее придает необходимую форму. Но все это оказалось чушью, вздором, неправдой, потому что я все делала правильно. Собиралась выйти замуж за Дэвида, держалась подальше от Аарона, вынуждала Беллу забыть про лофт. А что в итоге? Моя лучшая подруга, похудевшая до 35 килограммов, лежит в постели по другую сторону реки, борясь за свою жизнь. А я стою здесь, в этой самой квартире. Квартире из своих грез. Аарон смущенно моргает, и вдруг взор его проясняется. Он ухватывает истинный смысл моего вопроса. Он готов на него ответить. Медленно и неуверенно он тянется ко мне. Осторожно, словно боясь меня обжечь, охватывает ладонями мое лицо. Его руки холодны, как лед. И пропахли табачным дымом. Но мне все равно. На меня нисходит тихое чудесное блаженство. Я упиваюсь запахом его рук, с таким же восторгом, как упивается водой обезвоженный путник, 73 дня плутавший в пустыне. Дани. Всего лишь имя. Всего одно слово. Он касается губами моих губ, и мы сливаемся в глубоком сладостном поцелуе. Я проваливаюсь в беспамятство. К стыду своему я забываю обо всем. О Белле, о лофте, о последних 5,5 месяцах, об обручальном кольце на его пальце. Разве все это важно? Нет. Сейчас важно только одно. Все, казавшееся ранее игрой воспаленного воображения, обернулось явью.